Бунт. Васко да Гама был раздосадован. Тихая бухта стала опасной. В любую минуту могло произойти нападение туземцев. Ночью, воспользовавшись темнотой, они могли подплыть и незаметно взобраться на корабли. Командор приказал поднять паруса. Сао Габриэль повернул от берега в океан, другие каравеллы последовали за ним. Погода в этих местах стояла холодная и ветреная. Сизые облака мчались, не предвещая близкого потепления. Моряки не решались приближаться к неведомой стране. Каравеллы шли вдоль каменистого берега на восток. Места для стоянки не находилось. Однажды Пауло да Гама решил высадиться с небольшой группой матросов, чтобы поискать свежие дичи. Среди волн, разбивающихся с тучами брызг, а бурые скалы, протянулась узкая полоска земли. Причалив к ней, португальцы прошли дальше и поднялись на крутой склон, поросший кустарником. Наконец, отряд охотников вышел на плоское плато. Здесь росла масса высоких, желтовато-метельчатых тростников. Через полчаса один из португальцев заметил грациозную антилопу с изогнутыми в виде лиры рогами. Он приготовил арбалет и начал осторожно подкрадываться, стараясь не спугнуть животное. Антилопа неожиданно сделала несколько шагов и стала невидимой среди густых тростников. Охотники с досадой поняли, что теряют возможность добыть свежего мяса. Страшный рев, напоминающий раскаты внезапного грома, заставил их вздрогнуть и остановиться. Сомнений не было. Побывавшие в колониях Западной Африки сразу узнали рычание льва. Но мощь и ярость этого рыканья их поразила, и тотчас же они разглядели самого хищника. Это был гигант. Огромный самец с редкой по пышности черной гривой, высотой в холке превосходившей лошадь. Лев медленно выдвинулся из шелестевшей массы тростника и грозно смотрел на замерших людей. В его зеленоватых глазах горело выражение самоуверенной силы, недовольства и почти разумного удивления. «Только не двигайтесь», — прошептал матрос Николау Бильбао. «Умоляю вас, сеньор Пауло, не делайте ни одного движения». «А если выстрелить в него из нескольких арбалетов?» — шептом спросил Пауло. «Не надо, мы сразу его не убьем, он бросится, и некоторые из нас погибнут. Такой лев ударом лапы перебьет хребет буйволу». Долгое время люди стояли в нескольких шагах от черногривого льва, не решаясь двинуть ни рукой, ни ногой. Лев, казалось, постепенно успокоился. Словно выражая презрение к кучке карликов, он открыл громадную пасть с огромными, будто кривые кинжалы, клыками и продолжительно зевнул. Пасть была настолько широка, что, подумалось охотникам, могла бы целиком проглотить человека. Наконец лев посмотрел в сторону и, так же неожиданно, как и явился, ушел в тростники. Португальцы вытерли холодный пот. Посовещавшись, решили вернуться на каравеллу. Пятясь, держа арбалеты натянутыми, они покинули плато, спустились на низкую полосу земли и немедленно отплыли. И будто вслед им с плато из густых зарослей раздалось громоподобное рыканье, от которого сердце невольно вздрагивало и кровь стыла в венах. Каравеллы продолжали путь среди больших пенистых волн, ускорявших свой шумный бег вместе с усилением ветра. Опять начался шторм. Васко да Гама старался вдохнуть бодрость в людей, но команда роптала, все больше и больше раздражаясь. Многие матросы, окоченевшие и изнуренные непрерывной тяжелой работой, не получая много дней горячей пищи, требовали повернуть корабли. Дни были короткими, а ночи длинными, шел холодный дождь. Кормчий Даленкер и его помощник заявили командору, что обеспокоены состоянием кораблей. Течь приняла угрожающие размеры, продолжать плавание невозможно. Вечером у каюты командора беззвучной тенью возник бывший преступник Машаду. Он тихо постучал и скользнул в каюту. «С позволения вашей милости, я должен предупредить вас о настроении команды», — сказал Машаду. «Я знаю о недовольстве людей, но улучшить их положение сейчас не в моих силах. Это испытание, посланное нам Господом. Надо его перенести». «Кормчий подстрекает матросов. Я буду находиться поблизости, ваша милость. Разрешите мне носить под одеждой кинжал». «Хорошо, Машаду, разрешаю тебе носить кинжал». На другой день матросы стали собираться кучками. Они уже не глухо роптали и не скрывались, обсуждая упрямство командора. Васко да Гама вышел из каюты, поднялся на капитанский мостик. Все заметили, что он тоже сильно похудел, казался больным и бледным. Команда, собравшись на палубе, еще раз выразила начальнику свое недовольство и возмущение. Шум ветра заглушал крики людей. Они потрясали кулаками и проклинали день и час, когда согласились участвовать в этом плавании. Но Васко да Гама крикнул мятежникам. «Отплывая от Лиссабона, я поклялся королю не поворачивать назад. Всех, кто заикнется об этом, выброшу за борт». «Мы не желаем погибать из-за вашей прихоти», — вопили матросы. «У нас полно больных, умирающих от холода и цинги. Кто будет кормить дома наших детей, если мы не вернемся?» Дерзкий Виллозо, из-за которого при первой стоянке случилась ссора с туземцами, подзуживал остальных и, обратившись к кормчему, сказал: «Нас пугали, что мы почернеем и зачахнем от зноя, а теперь начальники хотят уморить нас холодом и голодом». «Поворачивайте назад, командор, здесь нет пути дальше», — требовала команда. «Мы обещали королю Мануэлю дойти до Индии. Еще немного усилий, и вас ждет слава и богатство», — пытался уговаривать матросов Васко да Гама. «Разве вы забыли свои обещания?» «Не надо нам славы, а богатства нам все равно не видать. Мы хотим живыми вернуться домой», — отвечали ему отчаявшиеся, истощенные люди. «Назад не пойдем, даже если сотни человек погибнет у меня на глазах», — мрачно отрезал командор и ушел наверх в свою каюту. К утру шторм затих. На лодке в сопровождении четырех матросов приплыл к флагману капитан маленькой каравеллы Берио Николао Коэльо. Он хмуро протолкался сквозь зловеще бубнящую толпу матросов и поднялся к Васко да Гаме. «Приветствую вас, командор», — сказал Коэльо. «Но у меня дурные вести». «Я знаю, на Сао-Габриэле бунт. Мои матросы тоже ропщут, хотя пока еще мне подчиняются. Кормчий с помощником на стороне команды. Они сговорились арестовать вас и возвратиться назад. Причем сначала хотят высадиться в Испании. Потом послать обращение к королю Мануэлю и ждать от него письменного прощения. Положение угрожающее, командор. Что вы на это скажете?» «Я переезжаю к вам на Берио, а потом начну действовать. Рад служить вам, командор». Васко да Гама позвал своих офицеров и слуг. К ним присоединился Жоао Машаду. Обнажив мечи, приближенные Васко да Гама и сопровождающий капитана Коэльо окружили командора и прошли к лодке. Командор переехал на корабль Коэльо. Оттуда он пригласил кормчего Перо де Лемкера и его помощника для переговоров. Ничего не подозревая, оба явились. Они думали добиться уступок от упрямого командора. Офицеры Николао Коэльо схватили бунтовщиков, отобрали у них навигационные приборы и связали. Васко да Гама вышел на трап, взял рупор и размеренно, спокойным голосом произнес: «Матросы, у вас нет больше кормчих. Нет никого, кто смог бы показать вам дорогу назад. Этих людей я арестовал. Они приедут в Португалию в цепях, если не умрут раньше». Мятеж на корабле закончился. Погода улучшилась. Мореплаватели увидели залив и устье реки. К утру на берег вышли черные люди, их было человек 20. Васко да Гама в лодке подъехал к берегу. Он приказал одарить туземцев пригоршней бубенчиков и стеклянных шариков. После осмотра кораблей командор выяснил, что особенно сильно течет грузовое судно и не выдержит дальнейшего плавания. Тогда он велел перегрузить провизию и все ценное на другие корабли. Судно зажгли, оно горело всю ночь. Молча стояли португальцы и смотрели, как горит часть их далекой родины. Маленький дом, доставивший их в эти неприветливые места. Корабль горел во тьме багровым пламенем. На лица солдат и матросов падали тревожные отсветы. Они уже перенесли много бед и лишений, потеряли нескольких товарищей. Огонь освещал темные силуэты кораблей и отражался в тихом заливе. Впервые в обмен на зеркальце туземцы давали ценные вещи — браслеты из слоновой кости. Они пригнали дюжину быков, несколько коров и 4 овец. Васко да Гама приказал выменить у них жирного быка. Когда торг закончился, негры стали играть на костяных дудочках, похожих на флейты. Затем они начали танцевать, делая характерные дикарские жесты и гримасы. Мужчины прыгали и скакали, женщины вращали бедрами и трясли голыми грудями. Командор велел своим трубачам играть. Трубы мелодично и звонко зазвучали. Матросы танцевали свой любимый танец сначала медленно, потом все быстрее и веселее. Вместе с ними начал танцевать и сам грозный начальник флотилии Васко да Гама. «Ведь он еще молод», — подумала командоре Николао Коэльо. «Этот небогатый фидалго из рыбацкого городка Синиша, что в провинции Байшу-Алентежу, где налоги королю и церкви платят с улова рыбы». Пожалуй, в эту минуту матросы простили ему его суровость, упрямство и властолюбие. Он ведь тоже португалец, и сейчас от души веселится после того, как тяжелые обстоятельства миновали, а все наелись свежей горячей говядиной. На другой день после торга негры опять плясали. Но внезапно они начали выражать недовольство без всякой причины и угрожающе взмахивать руками, в которых появились комки и дротики. Подростки, громко щелкая ременными бичами, погнали прочь от берега скот и женщин. Васко да Гама решил проучить туземцев. На берег высадился отряд солдат в блестящих латах с длинными пиками и арбалетами. Негры бросились бежать. Тогда вдогонку им выстрелили 2 бомбарды. Негры в ужасе побросали свое оружие. Скоро они скрылись за горой и больше не появлялись. Из мачты сгоревшего грузового судна «Сао Михаэль» португальцы соорудили большой крест на холме. Перед отплытием португальцы увидели островок неподалеку от берега. На нем были лежбища тюленей. Огромные сивучи ревели, сотрясая воздух и показывая страшные клыки. Пробить их шкуру было невозможно даже копьем. Матросы охотились на маленьких самок и беззащитных детенышей. Кроме того, они настреляли птиц, у которых не росли перья на крыльях. Этих нелетающих птиц-пингвинов назвали фатиликано. Каравеллы поплыли дальше вдоль берега, выглядевшего все приятнее. Сначала унылое однообразие нарушали одинокие деревья. Затем появились раскидистые кусты, а вдали зазеленел густой лес. Становилось теплее. Португальцы праздновали Рождество. На кораблях отслужил молебствие «Патер». Поскольку Рождество по-португальски «Наталь», то так и назвали берег, мимо которого плыли. Страна Наталь. 20 дней корабли не приставали к берегу. Кончился запас питьевой воды. Наконец заметили устье реки, удобное для стоянки. На берегу собралась толпа. Это были негры племени Банту, не похожие на готентотов, оставленных среди неприветливых скалистых мест. Васко да Гама подарил высокому старику, вождю племени, серебряный браслет, зеленый жилет, красные штаны и мавританскую шапку. Вождь тотчас надел на себя подаренную одежду. Переводчик Мартим Афонсо, которому знакомы были наречия банту на западных африканских берегах, сумел объясниться со старым негром. Тот пригласил Бородатого в медном шлеме и кирасе Афонса в свою деревню. Их сопровождали прекрасно сложенные, мускулистые молодые воины в коротких юбках, вооруженные огромными луками и копьями с железными наконечниками. Много миловидных женщин с детьми и стройных, совсем обнаженных девушек встречали вождя и гостя возгласами изумления. Деревня состояла из 50 хижин с соломенными крышами в виде высоких конусов. Переводчика пригласили в отдельную хижину и угостили вареным петухом с кашей. Вернувшись, Афонсо рассказывал, что петух на вкус оказался точно такой, как и в Португалии. Афонсо сопровождали посланцы вождя, доставившие на корабли связанных за лапки кур. Целых 5 дней провели португальцы в местности, которую назвали «страна добрых людей». За куски материи и зеркальца туземцы охотно меняли массивные медные браслеты, ожерелья и кольца. Здесь запасли продовольствие, воду и топливо. Подул попутный ветер, и Васко да Гама приказал выходить в море. Берега были покрыты густым тропическим лесом, увитым лианами. Пели, верещали, издавали мелодичные или резкие крики множество птиц. Любопытные обезьяны, разглядывая португальцев, свешивались с ветвей. Негры были все те же, сильные, высокие, дружелюбно настроенные по отношению к морякам. Приходили туземцы обменивать на тряпки и бубенчики продовольствие и медные украшения. Местные почти голые красавицы с бритыми головами, с губами и носами, проткнутыми медными и оловянными кольцами, зато с атласной кожей и пламенным взором, нравились морякам и у некоторых вызывали сильное желание. Но командор запретил какое-либо тесное общение с ними, чтобы не нажить неприятностей. В мутной широкой реке кишели крокодилы. Не обращая на них внимания, туземцы вылавливали принесенные течением с верховьев деревья и сушили на берегу. Как-то среди ночи моряков разбудил рокот барабанов. Одни барабаны громко и взволнованно стучали на берегу, другие глухо отвечали им из-за поросших лесом холмов. Вспыхнули костры у хижин. В отсветах огня блестели мускулистые тела бьющих в барабан воинов. То отрывистые, то протяжные, многократно повторяемые или одинокие удары, будто разговаривали с теми барабанами, что звучали издалека. Утром на реке появился большой баркас, не похожий на длинные негритянские лодки. Струйные гребцы по команде старшего поднимали и опускали весла. По бортам между ними стояли воины с перетянутыми узорчатыми ремешками могучими мускулами. У них были длинные пики с отточенным лезвием длиной в локоть и шириной в ладонь. На поясах висели изогнутые острые тесаки. На корме под матерчатым навесом сидели двое. Один — тучный старик с морщинистым лицом, второй — худощавый юноша. Переводчик Афонсо выяснил у местных жителей и доложил командору, что это великие вожди. Они щеголяли зелеными шапками и желтыми, обшитыми красной тесьмой, шелковыми бурнусами. Вожди посетили каравеллу Сао-Рафаэль. Пауло да Гама позвал переводчика Мартима Афонсо. Перед вождями разложили яркие материи, связки стеклянных бус, зеркала и красные шапки. Старик презрительно оглядел пеструю кучу и что-то сказал молодому. Тот крикнул слугам на берег, там засуетились. Скоро на корабль доставили тюки белой и желтой, искусно разрисованной хлопчатой материи. Португальцы поняли, что эти вожди знают другие товары, нежели те, что нравились прежним туземцам. Пауло провел вождей и показал им Сао Габриэль и Берио. Молодой вождь пояснил, что он уже видел такие большие корабли. Через некоторое время вожди в желтых бурнусах сели на свой баркас. Гребцы взялись за весла, и баркас пропал из виду, исчезнув за поворотом реки. Васко да Гама созвал в свою каюту Пауло, Коэльо и Нуньеша, как капитанов каравел. переводчиков Афонсо, Жоао Нуньеша, а также офицеров Альвареша, Жоао ди Коимбра и Жоао Даса. Он специально не пригласил священников, как бы подчеркивая этим, совещание имеет сугубо военный характер. «Что вы думаете об этих вождях?» – спросил у соратников командор. «Что означает их появление и такое внезапное отплытие?» «Позвольте мне, ваша милость, сказать то, что я думаю. Кое-что из сказанного этими вождями я понял, когда они говорили между собой. Они не знают, кто мы, пока они не приняли нас за христиан. Но эти черные вожди уже явно находятся под влиянием, а может быть и на службе у мавров». Афонсо закончил свою тираду взволнованным тоном. «Да», — подтвердил Николао Коэльо, — «я тоже предполагаю возникновение новых трудностей, несравнимых со всеми прежними. Раньше мы воевали с бурями, ветрами и океаном, с голодом, холодом и болезнями. Теперь мы столкнемся с людьми, с коварными, жестокими и хитрыми маврами, которые, как видно, подбираются к этим местам». Высказался и Пауло да Гама. «Неверные наверняка стремятся найти то же, что ищем в землях Западной Африки мы. Золото, слоновую кость, драгоценные камни и черных рабов. Во всех мавританских странах требуются невольники. Поэтому, я думаю, здесь кончаются земли вольных племен, которыми управляют их негритянские вожди. Дальше начнется другой мир, и нам требуется быть готовыми к его опасностям». Флотилия больше месяца находилась вблизи селения доброжелательных туземцев. Снова чинили, очищали от раковин и водорослей днище каравелл. Наконец, закончили корабельные работы, запаслись пресной водой и продовольствием. Поплыли дальше, в северном направлении. Арабский мир. Через 4 дня показались небольшие зеленые острова, мелкие, более крупные, между ними отмели, банки, вдали полоска материка. Моряки увидели среди островов залив. Когда португальские корабли вошли в него, навстречу устремилось множество лодок. И под косым парусом, и управляемые десятком гребцов, сверкавших на солнце потными черными спинами, и челны на 2-3 человек. Они дружно окружили прибывших. На одном из островов среди пышной тропической растительности белел город. Оштукатуренные дома утопали в садах, пальмы высоко вздымали свои раскидистые, будто веер, кроны, на них росли плоды величиной с дыню. На рейде перед островом с городскими постройками стояли 4 больших корабля и около 100 мелких. Португальцы сразу определили по форме мавританские морские суда. Они знали, что арабы делают свои корабли, не применяя гвоздей. Доски крепко связывают толстыми веревками и скрепляют деревянными клиньями. Потом дно и борта пропитываются кокосовым маслом. Товары арабские мореходы раскладывают на палубе и накрывают кожами. Португальцы знали, что арабские моряки умеют пользоваться компасом, квадрантом и мореходными картами. «Ну вот мы и встретили наших старых врагов», — сказал Васко да Гама брату, который приехал к нему на Сау-Габриэль. «И соперников», — добавил Николао Коэльо. «Теперь держись только, если они узнают, что мы христиане, начнутся всякие подвохи и неприятности. Надо их перехитрить, хотя бы первое время», — говорил, глядя на приближавшиеся к флагману лодки с навесами, Пауло да Гама. «Зовите Мартимиша и Нуньеша, будем разговаривать с маврами». «Только это не белые мавры, видно, они сильно перемешались здесь с неграми», — заметил Коэльо. На борт Сау-Габриэля поднялось несколько смуглых людей в белых наголовниках, платках, державшихся с помощью черного войлочного кольца и в расшитых шелком зеленых, оранжевых и полосатых одеждах. Переводчиком служил не Мартимиш или Нуньеш, знавший хорошо арабский, но не успевший вовремя подъехать, а бывший приговоренный к казни, матрос Жоао Машаду. Он 2 года находился в мавританском плену и выучил язык. Поднявшиеся на борт поклонились Васко да Гаме, признав в нем старшего на корабле. Беседа началась. «Что вы за люди?» — спросил Васко да Гама. «Мы местные торговцы, подданные султана Мозамбикского Мусы ибн Мбика. По его имени, да благословит его Аллах, назван и город». «Это ваши корабли?» — сказал командор, указывая на 4 корабля с цветными парусами. «Нет, это корабли очень богатых и могущественных купцов из Аравии. Но приплыли они из Индии. Чем они гружены?» «На них изделия из золота и серебра, с изумрудами и рубинами. Привезли много жемчужных бус. Кроме того, груз перца и имбиря». «А где берут эти товары?» «Золото здесь, в Мозамбике, его привозят с приисков Сафалы, с материка. Остальное они доставили оттуда, куда вы держите путь». «Там много этих товаров. Пряности, жемчуг и драгоценные камни находятся там в изобилии». Васко да Гама вежливо остановил беседу и распрощался с мозамбикскими торговцами, пригласив их снова посетить судно. Гостей с поклонами проводили и собрали совет капитанов. Решено было, пока это возможно, скрывать, что пришли христиане из Португалии. Когда офицеры разошлись, командор оставил Жоао Машаду. «Переводчики у нас есть. Мы обойдемся на переговорах с помощью Нуньиша и Мартинеша. А для тебя, Жоао, у меня есть важное поручение». «Весь к услугам вашей милости». «Ты свободно говоришь по-арабски, знаешь повадки неверных, разные их молитвы и поговорки, не так ли?» «О да, ваша милость, все это я запомнил, пока сидел в марокканском плену». «Я хочу, чтобы ты переоделся в платье неверных, в халат и тюрбан простолюдина. Затем ты незаметно ночью сойдешь с Сау-Габриэля и переправишься на остров поближе к городу. Следует всячески изловчиться и поступить на один из тех богатых мавританских кораблей, что приплыли из Индии, и, возможно, скоро отправятся обратно. Суть моего поручения состоит в том, чтобы ты, Жоао, раньше нас добрался до индийского берега куда-то сюда». Командор показал бывшему преступнику на карте приблизительные и недостоверные очертания вожделенной страны чудес. «Видишь, где-то здесь тебе должно прижиться, затеряться среди портового люда и ждать нашего прибытия. Если с Божьей помощью мы доберемся до Индии, ты будешь моим соглядатаем и советчиком. Если нам не удастся свершить задуманное королем Мануэлем, значит, мы погибли. Ты свободен продолжать свою жизнь, как захочешь и сможешь. Святая Дева поможет вам, ваша милость, а я, коли останусь жив, честно буду вас ждать. Скажешь Нуньишу, чтобы подобрал тебе подходящую одежду. Вот 10 золотых туманов, эти деньги ходят среди турок и персов, действительно они и для мавров. Да хранит вас Бог, ваша милость». Вечером прежние посетители снова явились на каравеллу. Васко да Гама позвал переводчика, и беседа продолжилась. «Труден ли путь в том направлении, куда мы хотим плыть?» — спросил командор. «Впереди мели и много островов. Неопытный кормчий может погубить судно», — отвечали подданные мозамбикского султана, хитро сощуривая глаза и поглаживая бороды. «Вдоль берега скалы или болота. Встречаются кое-где города, в которых живут правоверные мусульмане». «А христиане здесь есть?» — небрежно поинтересовался командор, показывая всем видом, что задал свой вопрос из отвлеченной любознательности. «Севернее есть большое государство неверных», — сообщили любезные мозамбикцы с гримасами отвращения к самому содержанию вопроса. «Иногда они попадают сюда как пленные рабы». Примечание. Арабы имели в виду Эфиопию. Конец примечания. «На какой же основе процветают здешние города мусульман?» На этот раз к гостям обратился Пауло, чтобы разнообразить тему и продлить беседу. «Мы и другие города правоверных существуем благодаря перепродаже драгоценностей и золота из Сафалы, но главное — это караваны черных рабов. Уже не одно столетие невольников погружают на корабли и переправляют в Аравию и более дальние султанаты и эмираты. После отбытия гостей Васко да Гама долго расхаживал по своей каюте, наклоняясь над картой, разложенной на столе, и взволнованно думал. Итак, путь в Индию нащупан, остается преодолеть его. Достижение цели, ради которой я сам и мои люди перенесли столько тягот и страданий, кажется совсем близким. Главное, не упустить этот счастливый жребий, не совершить досадной промашки, не допустить обмана или нападения со стороны этих пройдох-мусульман. Все время быть начеку и держать ухо востро. Однажды местные купцы известили командору, что его судно хочет посетить сам султан Муса ибн Мбик. Начались хлопоты и суета. Командор, офицеры, солдаты и матросы приоделись, почистились. На большой пестро разукрашенной лодке, прикрытой навесом из светло-зеленой ткани, с длинным золоченым шестом, на котором развивались цветные ленты, приехал пожилой мавр с выкрашенной хною бородой. С ним вели хитрую, витиеватую беседу, льстили ему и поддакивали. Султан, видимо, считавший португальцев турками или арабами из каких-то далеких стран, попросил показать ему Коран. Португальцы начали выкручиваться и отговариваться, толкуя нечто не совсем внятное. Тогда султан Муса сам подарил капитану Коэльо священную книгу мусульман в сафьяновом переплете с красивой арабской вязью. Ему, в свою очередь, тоже преподнесли подарки – новую шляпу с галунами, нити кораллов и шелковую куртку синего цвета. Султан приподнял брови в некотором недоумении, однако не стал останавливать внимание на явной бедности даров и попросил отвезти его к берегу на португальской лодке. Дома он приказал передать командору большие горшки с пряным кушаньем из риса, фиников, шафрана и гвоздики. Он согласился продать португальцам провизию для дальнейшего пути и дать двух проводников-лоцманов. Той же ночью, подманив медной монетой рыбака-негра, Сау Габриэля уплыл на утлом челне, переодетый бедным арабом Жоао Машаду. И тогда же с судна непредвиденно исчез и еще один бывший осужденный, Дамиано Родригеш. Хватились его только на другой день и доложили командору, но Васко да Гаме было не до того. Португальцы разузнали у султанских гребцов, что лоцманы живут на одном из островов в заливе. Не теряя времени и не дожидаясь, когда они добровольно приедут на корабль, командор решил поторопить события. Мавры могли почуять обман. Каравеллы снялись с якоря и направились к тому острову, где жили обещанные султаном лоцманы. Спустили на воду две шлюпки, команда взяла оружие. На одной шлюпке поехал командор, на другой — Каэлью. Быстро нашли деревню на острове, отыскали лоцманов, привели их на шлюпки и, окруженных солдатами, повезли к Сау Габриэлю. В это время с корабля раздался тревожный крик. Из города к острову лоцманов неслись, рассекая воду, шесть больших лодок, набитых черными воинами султана. На солнце блестели копья, видны были длинные узкие луки и желтые с красным узором деревянные щиты. Лодки с воинами пересекли залив и приблизились к кораблям, но португальцы успели подняться на палубу и затащить с собой лоцманов. Подойдя к борту, боцман Алонсо знаками дал понять маврам, чтобы они убирались обратно. Когда это не помогло и черные воины стали проявлять враждебность, дали залп из бомбард. Лодки круто повернули и уплыли к городу. Теперь приближаться к берегу было опасно, и ветер препятствовал продвижению в северном направлении. Далеко в глубине материка синели горы. Над горами, раскинув крылья, парили грифы. Ветер опять дул в лоб кораблям. Их отнесло в залив, к островку, на котором находилась деревня лоцманов. Неделю португальцы ждали, пока сменится ветер. Еда кончилась, пришлось выменивать у жителей деревушки коз или кур. Из Мозамбика приплыл посол султана. Важный, красивый белый мавр в большой зеленой челме, что говорило о его принадлежности к сиитам, то есть потомкам пророка Мухаммеда, как объяснил всезнающий Нуньеш. Посол говорил спокойно и держался с большим достоинством, как подобает послу султана. «Мой господин, султан Муса ибн Мбик, несколько удивлен поспешностью и своеволием мореплавателей. Все в руках Аллаха, к чему так торопиться?» — вежливо попенял командору посол. «Вот подует попутный ветер, и вы спокойно отправитесь в нужном вам направлении. Что же касается выстрелов из пушек, то султан просит наказать стрелявших, так как уверен, что это дерзость подчиненных, противоречащая благородству начальника флотилии». «Да, конечно, я накажу стрелявших в султанских воинов», — заверил Васко да Гама посла. «Это было случайное недоразумение. А не пожелает ли почтенный посол попробовать немного хорошего ароматного и сладкого вина, привезенного нами с далекой родины?» Командор ждал отказа, зная про запрет употребления вина у мусульман. Отказ посла дал бы повод к окончанию разговора и отбытию мозамбикского посла. Но, к удивлению португальцев, белый мавр согласился выпить. Португальцы перемигнулись, подали кубки и налили в них крепкого, выдержанного вина. К вину предложили мед и фрукты. С удовольствием выпили сами и наблюдали, как нарушает запрет своей веры знатный посол. Потомок пророка Мухаммеда выпил довольно много, очень повеселел, и его, почтительно поддерживая под локти, проводили к посольскому баркасу. «Какой хороший человек этот посол!» — со смехом говорил Пауло, присутствовавший при торжественной встрече. «Если бы все мавры были такие покладистые, с ними можно было бы договориться кое о чем без драки». Ночью сам Васко да Гама и Николао Коэльо с матросами на трех шлюпках отправились искать пресную воду. С собой взяли одного из пленных лоцманов. Рот ему завязали куском материи от его собственной челмы, руки крепко стянули за спиной веревкой, которую придерживал здоровенный солдат. Ночь была безлунная, черная. Ветер шелестел во тьме раскидистыми листьями кокосовых пальм и бананов. Отовсюду слышался плеск морских волн. Раздавались резкие тревожные крики ночных птиц. Лоцман то ли действительно не мог отыскать источник пресной воды, то ли запутался и растерялся нарочно. До самого утра, пробродив по острову, воду так и не нашли. «Переведи ему», — с досадой сказал командор Мартинешу, — «если он следующей ночью снова не найдет источник, я его повешу». На другой вечер португальцы опять взяли лоцмана и пошли искать воду. Хорошо, что солдаты тщательно вооружились. Их ждал отряд воинов с мечами и копьями. К счастью для португальцев, огнестрельное оружие еще не дошло до этих мест. «Стрелять без пощады, иначе мы останемся без воды», — громко крикнул командор солдатам. После первых же выстрелов, после грома и дыма пушек, отряд мавров разбежался и скрылся в кустах. Дорога к источнику была свободна, и португальцы запаслись водой. Следующий день начался со значительной неприятности. Воспользовавшись суматохой из-за перестрелки на острове, сбежал негр-раб Жоао ди Коимбра. Когда Васко да Гама узнал об этом, то решил, что обратного пути не будет. «Скорее всего, — подумал он мрачно, — беглый раб покажет нас в самом худшем свете для мавров — христиане, нищие бродяги и морские разбойники». Его мысли подтвердились буквально через час. Приплыла лодка с воинами, держащими наготове луки и стрелы. Среди них стоял человек в красной одежде с нашитыми на груди и плечах металлическими бляхами, нечто вроде облегченного панциря. В его руках был кривой меч с золотой насечкой и круглый желтый щит с красным орнаментом. «Позовите вашего начальника», — потребовал человек с мечом и щитом. Васко да Гама вышел в блестящих латах и шляпе с игретом. Он спокойно встал у борта, два солдата в кирасах и шлемах с двух сторон прикрыли его своими телами. «Что ты хочешь передать нашему начальнику?» — по-арабски обратился к приехавшему в лодке Мартиныш. «Султан Муса ибн Мбик лишает вас своего общества и благоволения за то, что чужеземцы, как неблагодарные и алчные гиены, гнусно обманули его. Если вы еще раз высадитесь на берег любого из островов, вы получите достойный отпор», — прокричал воинственный посланец султана, после чего дал знак гребцам, и лодка торжественно уплыла. Командор стиснул челюсти, холодно посмотрел вслед уплывшим и сказал: «Придется проучить этих наглых мавров, да так, чтобы они запомнили нас надолго». На корме нескольких лодок укрепили бомбарды, зарядив их ядрами. Вооруженные до зубов португальцы сели в лодки и поплыли к берегу острова, где находился источник. На берегу мавры выстроили заграждение из досок и поваленных деревьев. В приблизившихся к острову португальцев полетели стрелы и камни из пращей. Тогда начали палить бомбарды. Берег огласился воплями раненых и умирающих туземцев. Густой сизый дым пушек впервые заклубился над этими водами. Перебив часть защитников столь жалкой крепости, мореплаватели вернулись на корабли. Но теперь к пресной воде каждый раз нужно было прибиваться с боем, ибо стало ясно, что мавры считают их своими злейшими врагами. «Ну что ж, кажется, началась война, и мы будем вести себя безжалостно, как на войне», — произнес командор на совещании капитанов. Для почина португальцы захватили две груженные лодки. Гребцы сразу бросились в воду. Обе лодки были наполнены домашним скарбом, рыбацкими сетями, горшками с маслом, сундуками, где хранились мужские и женские одежды, ящиками с бобами и просом. Обнаружили ларец, в котором находились пузырьки с ароматной водой для притираний. Там же лежали книги на арабском языке неизвестного содержания. Васко да Гама все роздал матросам. Книги предпочел оставить себе. Теперь, проплывая мимо населенных островов, в ответ на враждебные выкрики и брошенные камни, он приказывал стрелять из бомбард. Попутного ветра не было очень долго. Каравеллы оставляли за собой необитаемые зеленые острова, откуда доносились неведомые ароматы и крики пестрых тропических птиц.